Когда ребенок в школе, на дворе за стенами школы внезапно начинает петь птица, и все внимание ребенка устремляется к птице. Конечно, не к учителю же математики, который стоит у доски со своим уродливым мелом. Но у учителя больше власти, больше политической власти, чем у птицы. Безусловно, у птицы нет никакой власти, но есть красота. Птица привлекает ребенка, не вбивая ему в голову: «Будь внимательней, не отвлекайся». Нет, просто, спонтанно, естественно, сознание ребенка начинает течь из окна наружу. Оно приближается к птице. Там его сердце, но он должен смотреть на доску. Там не на что смотреть, но он должен притворяться. Счастье оказывается неправильным. Каждый раз, когда возникает счастье, ребенок начинает бояться, что вот-вот что-то окажется неправильным. Если ребенок играет собственным телом, это неправильно. Если ребенок играет собственными половыми органами, это неправильно. А это один из самых экстатичных моментов в жизни ребенка. Он наслаждается своим телом, это вызывает в нем трепет. Но всякий трепет должен быть пресечен, вся радость должна быть разрушена. Это невротично, но невротично само общество. То же самое делали с родителями их родители, теперь они делают это со своими детьми. Таким образом, одно поколение продолжает разрушать другое. Таким образом, мы передаем свои неврозы от одного поколения к другому. Вся земля превратилась в сумасшедший дом. Кажется, никто не знает, что такое экстаз. Он утрачен. Созданы многие слои барьеров. Я заметил, что когда люди начинают медитировать и ощущают прилив энергии, когда они начинают чувствовать себя счастливыми, они тут же приходят ко мне и говорят: «Происходит очень странная вещь. Я чувствую себя счастливым, но одновременно чувствую себя виноватым, совершенно без причины». Виноватым? Они сами озадачены. Почему человек должен чувствовать себя виноватым? Они знают, что ничего не сделали, что для чувства вины не было никакой причины. Откуда возникает это чувство вины? Оно приходит из той глубины укорененной обусловленности, что радость неправильна. Быть грустным приемлемо, но быть счастливым непозволительно. Когда-то я жил в одном городке, полицейский комиссар которого был моим другом. Мы дружили с университетских времен. Он часто приходил ко мне и говорил: «Я так несчастен, помоги мне из этого выбраться». «Ты говоришь о том, чтобы из этого выбраться?» – говорил я. «Но я не вижу, что ты действительно хочешь из этого выбраться. Зачем, прежде всего, ты вообще выбрал эту работу в полицейском департаменте?» Как-то раз я попросил трех своих друзей пройтись по городу, начать в разных местах танцевать, быть счастливыми. Я сказал: «Просто пойдите и сделайте это в качестве эксперимента». Через час, конечно, их задержала полиция. Я позвонил полицейскому комиссару и сказал: «Почему вы задержали этих моих друзей?» «Эти люди кажутся безумными», — сказал он. Я спросил его: «Сделали ли они что-нибудь плохое? Причинили кому-нибудь вред?» «Нет, ничего подобного», — сказал он. «По сути дела, они ничего плохого не сделали. Почему же тогда вы их задержали?» «Но они же танцевали на улицах», — сказал он. «И они смеялись». «Но если они не сделали ничего, причиняющего вред другим, зачем вмешиваться? Почему ты должен вмешиваться? Они ни на кого не нападали, они не вторгались ни на чью территорию. Они просто танцевали. Они ни в чем не виноваты, они только смеялись». «Ты прав», — сказал он, — «но это опасно». «Почему это опасно?» «Быть счастливым опасно, быть экстатичным опасно». Он понял суть, он тут же их освободил. Он прибежал ко мне, он сказал: «Может быть, ты и прав. Я не могу позволить себе быть счастливым, и я не могу позволить быть счастливым никому другому. Вот вам ваши политики, вот вам ваши полицейские комиссары, вот вам ваши магистраты, присяжные, вожди, так называемые святые, священники, папы, вот вам все эти люди. Все они сделали большие вложения в ваше несчастье. Они зависят от вашего несчастья. Если вы несчастны, они счастливы. Только несчастный человек пойдет в храм, чтобы молиться. Счастливый человек и в храм. Зачем? Я слышал, что однажды Адольф Гитлер беседовал с британским дипломатом. Они были на 30-м этаже небоскреба, и чтобы произвести на англичанина впечатление, Гитлер приказал одному немецкому солдату выпрыгнуть в окно. Солдат просто выпрыгнул, без малейшего колебания и, конечно, разбился насмерть. Британский дипломат не мог поверить своим глазам, это было невероятно. Он был очень потрясен. Просто выбросить жизнь. И без всякой причины. Чтобы еще усилить впечатление, Гитлер приказал другому солдату: «Прыгай!» И другой тоже прыгнул. Чтобы впечатление стало полным, он приказал то же самое третьему. Но к этому моменту дипломат уже немного пришел в себя. Он бросился к солдату, остановил его и сказал: «Что вы делаете? Как вы можете выбрасывать свою жизнь так, без всякой причины?» «Кому захочется жить, сэр, в этой стране под властью этого сумасшедшего?» — сказал тот. «Кому захочется жить с этим Адольфом Гитлером? Лучше умереть. Это свобода». Когда люди несчастны, смерть кажется свободой. Когда люди несчастны, они так полны ярости, гнева, что готовы убивать, даже рискуя тем, что убьют их. Политик существует, потому что вы несчастны. Благодаря этому может продолжаться Вьетнам, Бангладеш, арабские страны. Продолжается война. В одном или другом месте продолжается война. Это положение вещей нужно понять. Почему они существуют и как вам из него выпасть? Пока вы не выпадете из него, пока не поймете весь механизм, всю обусловленность, гипноз, под которым вы живете, пока вы его не уловите, не начнете наблюдать и не отбросите, вы никогда не будете экстатичными, никогда не сможете петь песню, которую пришли спеть. Тогда вы умрете, так и не спев свою песню. Тогда вы умрете, так и не станцевав свой танец. Тогда вы умрете, никогда даже не жив. Ваша жизнь – это только надежда, это не реальность. Она может быть реальностью. Тот невроз, который вы называете обществом, цивилизацией, культурой, образованием, у этого невроза есть очень тонкая структура. Вот эта структура. Общество дает вам символические идеи, чтобы реальность мало-помалу затуманилась, покрылась дымкой, чтобы вы не могли видеть реального и начали испытывать привязанность к нереальному. Например, общество вам говорит быть честолюбивыми, оно помогает вам идти на поводу у амбиций. Амбиции означают жить в надежде, жить в завтра. Амбиции означают, что сегодня нужно пожертвовать ради завтра. Сегодня вот все, что есть. Сейчас единственное время, в котором вы есть. Единственное время, в котором вы когда-либо будете. Если вы хотите жить, значит сейчас или никогда. Но общество учит вас амбициям. С самого детства, когда вы идете в школу и в вас закладываются амбиции, вас отравляют. Стань богатым, добейся власти, стань кем-то. Никто вам не говорит, что у вас уже есть способность быть счастливыми. Все говорят, что вы сможете приобрести способность быть счастливыми, только если выполните определенные условия, чтобы у вас было достаточно денег, большой дом, большая машина, то или другое. Только тогда вы сможете быть счастливыми. Счастье не имеет ничего общего с этими вещами. Счастье – это не достижение, это ваша природа. Животные счастливы без всяких денег. Они не Рокфеллеры. И никакой Рокфеллер не счастлив так, как олень или собака. У животных нет никакой политической власти. Они не премьер-министры и не президенты. Но они счастливы. Деревья счастливы, иначе они перестали бы цвести. Они по-прежнему цветут. Весна по-прежнему приходит. Они по-прежнему танцуют. Они по-прежнему поют, они по-прежнему изливают свое существо к ногам Божественного. Их молитва непрерывна, их поклонение непрестанно. И они не ходят ни в какую церковь, в этом нет надобности. Бог приходит к ним сам. В ветре, в дожде, в солнце, Бог приходит к ним сам. Лишь человек несчастлив, потому что человек живет в амбициях, а не в реальности. Амбиции – это трюк. Трюк, направленный на то, чтобы отвлечь ум. Наблюдайте это в жизни. Мать не может любить ребенка до такой степени, как этого хочет ребенок, потому что мать подвешена к ее голове. Ее жизнь не была жизнью осуществленности. Ее любовная жизнь была бедствием. ей не было позволено расцвести. Она прожила жизнь в амбициях. Она пыталась контролировать своего мужчину, владеть им. Она была ревнива. Она не была любящей женщиной. А если она не была любящей женщиной, как она может внезапно начать любить ребенка?